Крошка, не говорившая со мной и Ниной более 3 месяцев, быстро догнала нас у класса со словами: «Помиримся, Джаваха». Нина и я охотно поцеловались с ней в знак примирения. «Видишь, она тоже хорошая», — расчувствовавшись, сказала я. Мы пробежали лестницу и коридоры в 1 минуту и, остановившись у швейцарской, позвали швейцара. «Что, маман, дома?» — спросила княжна. «Пожалуйте, ваше сиятельство, княгиня у себя», — почтительно ответил швейцар, знавший, что маленькой Джавахе открыт во всякое время доступ в квартиру начальницы. Нина храбро направилась туда, не выпуская моей руки. Я робко переступила порог той самой комнаты, в которую 1.5 года тому назад вошла смущенной и конфузливой маленькой провинциалкой. Княгиня сидела в большом удобном кресле с каким-то вышиванием в руках. Но на этот раз она не встала нам навстречу с ласковым приветом «добро пожаловать», а поманила нас пальцами, проронив, недоумевая: «Что скажете, дети?» У меня язык прилип к гортани, когда я увидела это строгое, хотя приветливо улыбающееся лицо начальницы, ее величественно стройную крупную фигуру. «Что скажете, дети?» — повторила она, подняв глаза от работы. Когда начальница заметила Нину, лицо ее вдруг стало ласковее. «А, маленькая княжна, что нового?» Нина выдвинулась вперед и дрожащим от волнения голосом начала свое признание. Добрая девочка боялась не за себя. Назвать Гаврилыча значило подвергнуть его всевозможным случайностям. Не назвать было очень трудно. По мере того, как говорила Нина, лицо начальницы принимало все более и более строгое выражение, и когда Нина кончила свою исповедь, выдуманную ею тут же на скорую руку, лицо княгини стало темнее тучи. «Я не верю, чтобы это сделала ты, лучшая из воспитанниц, опора и надежда нашего института», — начала она спокойным и резким голосом, из которого точно по удару магического жезла исчезали все лучшие бархатные ласкающие ноты. «Но все равно, раз ты созналась, ты и будешь наказана. Доводить до сведения твоего отца этого проступка, недостойного княжны Джавахи, я не буду, но ты должна сказать, кто принес вам покупки». При последних словах начальницы Нина вздрогнула всем телом. Ее мысленному взору, как она мне потом рассказывала, живо представились голодные ребятишки, выгнанного со службы Гаврилыча, просящие хлеба, и сам сторож, больной и подавленный горем. «Маман», — скорее простонала, нежели прошептала княжна, «я вам назову это лицо, если вы обещаете мне не выгонять несчастного». Тут уже княгиня вышла из себя. «Как?» — крикнула она. «Ты еще смеешь торговаться? Я не вижу раскаяния в твоих словах. Напроказничала, хуже того, из-под тишка, как самая последняя отъявленная шалунья. Наделала неприятностей, да еще смеет рассуждать. Изволь назвать сейчас же виновного или виновную, или ты будешь строго наказана». Лицо Нины бледнело все больше и больше. На матово-белом лбу ее выступили крупные капли пота. Она продолжала хранить упорное молчание, только глаза ее разгорались все ярче и ярче. Эти милые глаза, свидетельствующие о душевной буре, происходившей в чуткой и смелой душе княжны. Княгиня снова подняла на Нину неумолимо строгие глаза, и взоры их скрестились. Вероятно, справедливая и добрая маман поняла мучение бедной девочки, потому что лицо ее разом смягчилось, и она произнесла уже менее строго: «Я знаю, что ты не скажешь, кто тебе помогал, но и не станешь больше посылать в лавку, потому-то теперешнее твое состояние, боязнь погубить других из-за собственной шалости, будет тебе наукой. А чтобы ты помнила хорошенько о твоем поступке, в продолжении 1 года ты не будешь записана на красную доску и перейдешь в следующий класс при среднем поведении. Поняла? Ступай». Нина повернулась уже к двери, когда начальница снова позвала ее. «И что с тобой сделалось? Ты так круто изменилась, Джаваха. Как ты думаешь, приятно будет твоему отцу такое поведение его дочери? Природная живость не порок. Даже шалость, детская, безвредная шалость, еще простительна. Но это поступок из рук вон плох. А ты, Более милостиво повернулась ко мне начальница. «Ты отчего не остановила свою подругу?» Я молчала. «Чтобы впредь не повторялось ничего подобного», строго произнесла княгиня. «Если бы она знала, если бы она только знала, как велика, как чудно хороша эта благородная, светлая душа милой княжны», сверлила мой мозг волновавшая меня мысль. «Если бы она знала, сколько самоотвержения и доброты в детском сердечке Нины». Мы вышли, присмиревшие и взволнованные, из квартиры начальницы, несколько даже счастливые подобным исходом дела, оставившим в стороне бедного насмерть напуганного Гаврилыча. В классе нас встретили шумными восклицаниями, возгласами благодарности и восхищения. Кира, Краснушка и Бельская буквально душили Нину поцелуями. «Мы твои верные друзья до гроба!» — восторженно говорила за всех троих Бельская. В наше отсутствие, оказывается, приходила инспектриса и наказала троих вышеупомянутых воспитанниц, сняв с них передники и оставив без шнурка. Ну, о выключении не было и речи, так как догадливая пугач пронюхала, что Джаваха у маман, стало быть, она виноватая. К тому же, когда имя Нины произнесено было в классе, девочки невольно смолкли, не решаясь ввести напрасные обвинения на их самоотверженную спасительницу. «Маман не позволяет мне ставить 12 за поведение», отрапортовала звонким голосом княжна, «и мое имя до следующего класса не будет на красной доске». «Вот как?» И пугач сделала большие глаза. «За что?» «За то, что я посылала за покупками, а Бельская, по моему поручению, только побежала взять их из-за дверей». «Очень похвально. И это примерная воспитанница», прошипела Арно, вся красная от гнева. На следующее воскресенье мы должны были получить белые и красные шнурки за поведение. «Что это княжна Джаваха без шнурка?» – изумилась Ирочка, проходя вместе с двумя другими воспитанницами мимо наших столов на кухню, где они под руководством классной дамы осматривали провизию. «От шнурков только волосы секутся», – не без некоторой лихости произнесла княжна. «А вон зато теперь Власовская в парфетки попала», — шутили старшие, заставляя меня мучительно краснеть. Белый с двумя пышными кисточками за отличное поведение шнурок, точно терновый венец, колол мою голову. Я бы охотно сняла его, признавая княжну более достойной носить этот знак отличия, но последняя серьезно запретила мне снимать шнурок, и я волей-неволей должна была подчиниться. Кира, Бельская и Краснушка немало не смущались мыслью провести целый день на глазах всех институток без знака отличия. Они привыкли к этому. А время, между тем, быстро подвигалось вперед. Наступила Масленица с прогулками пешком, ежедневными на завтрак четырьмя блинами с горьковатым топленым маслом и жидкой сметаной. Старших возили осматривать Зимний дворец и Эрмитаж. Младшим предоставлено было сновать по зале и коридорам, читать поучительные книжки, где добродетель торжествует, а порок наказывается, или же играть в картинки и перышки.